Иногда увижу во сне мое ягодное, и потом целый день не могу прийти в себя. Да, север не отпускает вас окончательно, но и люди были там нестандартные. У каждого судьба роман, даже если он или она не успели отведать лагерной баланды. Была в Ягодном 16-летняя девушка. Хотя и плохо помню лица, но такую не забудешь. Невысокая, личика, как у лубочного ангелочка, большущие голубые глаза и детская улыбка. А родители, партийные деятели, оставили ее, уезжая на материк с большими деньгами. Не знаю, с чем она им не угодила, но она не пропала и сама зарабатывала себе на жизнь в детском садике, благо отлично играла на аккордеоне. Потом много лет была завхозом в Доме культуры и вышла замуж. А я по сей день помню эту Свету Крупенину. Однажды она, играя в пионерлагере, по ошибке выпила сладкую на вкус тормозную жидкость в бутылке из-под лимонада. Но ребята сразу спохватились и вовремя выкачали ей желудок. Однако в памяти осталась Света по иной причине. Мы даже толком и знакомы не были, когда я лежал в больнице, а она, случайно узнав, что мне нужно лекарство, которого ни в Ягодном, ни даже в Магадане, да и в Москве не было, вдруг пообещала: «Достану вам, дядя Петро». Я думал, что сказано было так, ради вежливости, но спустя 3 дня она появилась в палате и положила мне на одеяло пачки кокарбоксилаза. «Откуда это, Света?» — удивился я. «У меня знакомые в Сусумане, у них старые запасы». 2 годами позже она мне очень помогла при отъезде в муторной ликвидации домашнего хозяйства и с контейнером. Бескорыстная, добрая душа. Была, кстати, в Ягодном еще одна девица-аккордеонистка, прямая противоположность Светы. Очень смуглая, грубая на вид, малопривлекательная. Она вдобавок жутко курила, и я с ней никогда не разговаривал. Играла прекрасно. Говорили, что даже сама сочиняет. А была на ней страшная метка — приемная дочь Ежова. Поэтому ее и в комсомол не принимали. Недавно, кажется, в 2000 году, я, пораженный, увидел эту хаютину по телевизору. Она, оказывается, стала хлопотать о реабилитации своего отчима. Рассудила, наверное, что, коль скоро Гаранина и других явных мерзавцев реабилитировали, пройдет и самый главный палач. Однако такое кощунство даже для нынешних всепрощающих судей показалось чрезмерным. Самые близкие, кроме разве Жоры Уртаева, мой друг и прекрасный, умный, образованный человек Виталий Амельченко, который очень любил жизнь, работу и семью, вдруг внезапно трагически исчез. Красивый, статный, с буйной седой шевелюрой, молодыми глазами и бесконечно обаятельной улыбкой, он появился среди нас, когда Вера Зенкова после долгих семейных стычек наконец не выдержала и решила разводиться. Ее муж Валентин в это время укатил на велосипеде в Ленинград. Спортсмен он был выдающийся. Она так и говорила: «Зенков – коммунист, велосипедист, шахматист, только не муж». А вернувшись, уже не нашел ее дома. Накануне отъезда он грубо ударил Веру при свидетелях, чего она, довольно покорная, не вынесла. Мы из Народного театра поддерживали ее решение, и она сошлась с Виталием, который недавно стал вдовцом. Его любимая жена внезапно скончалась от рака. Я часто ходил к ним, жили они душа в душу, а дети, вместе целых пять, быстро поладили между собой. Виталий, любимец женщин и всех мужских компаний, был высоко ценим как геолог и каждое лето уходил в экспедицию руководителем полевых партий. Сын военного политработника, он пережил оккупацию на Северном Кавказе. Для армейского призыва был еще молод. И не знаю, как, много что повидал. Жил, например, в Бухаресте, а после войны некоторое время, когда, где, почему, сидел в лагере. Дома у Виталия я впервые начал смотреть телевизор. Любил он безумно всякое оружие, словно предчувствовал от него свою гибель и дразнил судьбу. Кроме специальной литературы, имел коллекцию патронов для разных стволов, от кольта до малокалиберки. Любил он книги, хорошо разбирался в литературе и был незаменим в обществе. А Веру, многострадальную в первом браке, он обожал. У меня он познакомился с Вьюновыми, с интересом беседовал с Ксенией Николаевной, расспрашивая ее о Харбине. В тот первый вечер знакомства харбинцы ушли раньше. Я вышел их провожать, а вернувшись, услышал: «Виталий считает, мадам Вьюнова все же несколько старше Игоря». Я не сразу понял, о чем говорит Вера, потом расхохотался. «Вот это комплимент! Обязательно сообщу ей! Да не сердитесь! Разница у них 23 года. Она не жена ему, а мать». Амельченко вернулся из экспедиции в августе 1975 года и преподнес мне в день рождения уникальный подарок – деревянного идола, голову тунгусского башка, которую он нашел вырезанной на капе старой лиственницы где-то в глубине тайги и спилил ее для меня. Тогда была мода на деревянные маски, в основном лубочной имитации негритянских духов. Но мой идол был настоящим, да еще создан хорошим скульптором-кочевником. Он у меня в Ягодном висел на стене, и в Москве уже четверть века висит над моей постелью. Я уехал в отпуск, а, получив письмо от Жоры, узнал потрясающую новость – убит Амельченко. Позже узнал, что убийцу в ту же ночь прикончил из ружья дневальный Виталия, который очень любил своего начальника и отомстил, чтобы спустя 3 недели самому погибнуть от чьего-то ножа. всю цепную трагедию замаскировали под самоубийство. Милиция не сочла нужным заниматься кровавой аферой. Вера перенесла ужасный удар на редкость мужественно. Несмотря на привлекательную внешность, она больше не вышла замуж, а начала выводить всех детей в люди. Дочь-красавица вскоре нашла мужа в Минске, а парни самостоятельно поднялись на ноги. Старший стал преподавателем Владивостокского университета. Мы очень с Верой подружились. Помогали ей решительно все, кто только имел такую возможность, вплоть до Пруса, начальника геолого-разведочной экспедиции, когда-то однокашника Веры. Она еще долго работала то на радио, то в Доме пионеров у Клары Алексеевны. Очень любила возиться с детьми. Сохраняла и сохранила мои рукописи, когда по чьему-то доносу КГБшники начали искать у меня за Камерон и изъяли без всякой санкции на обыск всю мою личную переписку. А в 90-х годах Вера Омельченко исчезла. В ее хабаровской квартире поселились ягоднинские соседи ингуши, которых она туда пустила на время, а потом никак не могла выселить. Жила у знакомых, искала правду, стучала во все двери, билась лбом о стену и пропала. Не помогли ни власти, ни милиция, ни всероссийское радио, ни центральная печать, ни поиски сына депутата. Нет Веры больше. Ранней осенью 1975 года поселок взбудоражила новость. Из Хабаровска к нам едет группа иностранных журналистов. Золото им покажут в Сусуманском районе, а у нас они будут смотреть красоты края. Значит, их надо повезти на джек. Какие были совещания в управлении или райкоме, не знаю. Только ко мне на склад пожаловали кадровичка и какая-то мне неизвестная дама, думаю, инструкторша из партаппарата, и начали расспрашивать, какой иностранцам надо сервировать завтрак. Разговор шел в основном о напитках и насчет джека. Ведь известно, что за много лет рыболовы возле озера оставили горы мусора, бутылок и консервных банок. И как им преподнести девушек в национальных костюмах, лучше всего в кокошниках? И как этих девиц научить с ними общаться, не роняя чести советской женщины? Я первым делом поинтересовался, сколько еще осталось времени на подготовку. А узнав, что около 2 недель, и что у властей, представленных этими дамами, практически неограниченные возможности, я предложил свой вариант решения вопроса очистки берегов с помощью 15-суточников, недостатка коих в райотделе милиции никогда не было. Итак, посадили человек 20 на грузовик и отвезли на джек, вознеся небесной канцелярии молебен о хорошей погоде. Там алкашей солидно накормили. С ними была отправлена полевая кухня, объяснив им, что с наведением чистоты они отбудут срок своего наказания. Поэтому и по причине отсутствия спиртного они быстро и основательно навели порядок на всей живописной территории. Программу приема на Бурхале, где должен был состояться завтрак с джином и блинами с икрой, мы тоже обговорили. За хозяйку поставили кадровичку, ибо зав столовая была известная матерщинница. Распорядок встречи в Ягодном и посадка на вертолет нельзя было, конечно, их транспортировать по разбитой дороге. Были делом местных начальников. А на остров, где им накроют обед перед прогулкой на лодке по озеру, я предложил послать студенток, приехавших на каникулы к родителям, ибо кое-кто из них даже знал немного английский. Дальнейший путь в Магадан иностранцы должны были проделать по трассе, и начальник дорожной дистанции выступил с инициативой отремонтировать дорогу на скорую руку, засыпав и накатав на подозрительных поворотах недалеко от левого берега сухую глину. Это было вполне разумно, если б вдруг не полил дождь, который неминуемо превратил бы глину в скользкое месиво. В таких местах грузовики обычно летели, тем более скоростные машины, вверх тормашками, что было бы эффектом весьма нежелательным. Но, как всегда, уповали на помощь Всевышнего и утвердили проект с глиной. Проходящие машины инспектор ГАИ заставлял объезжать критические повороты по наспех выскобленной бульдозером времянки, дабы не испортить глину раньше времени. В тот роковой день я дежурил дружинником в милиции, но еще утром отпросился с работы и сидел вместе с начальством ГАИ у селектора, который исправно передавал вести с поля боя. Выехали из Сусумана, прибыли в Бурхалу. Были очень довольны бурхалинской столовой. Кадровички дали $2 на чай. Час спустя они подъезжали к нам. Оказалось, что из 11 человек, все мужчины, только один датчанин был из КАП страны. Остальные из соцлагеря. Немцы, поляки, один румын и один чех. У нас их быстро усадили на вертолет и отправили на джек. Следующая новость пришла с левого берега. Они осмотрели Колым-ГЭС и полетели дальше до больницы. Там пересели на магаданский автобус. Накатанная глина оказалась не на их пути. А после проезда моста через Колыму все начали вздыхать с облегчением. «Скоро проедут Аратукан, а там чужой, пусть хоть ломают себе шею». Итак, через пару часов они слегка выпили в Аратукане, но завод не посмотрели. Начальник райотдела, который сидел вместе с нами в дежурке, видно, ему стало неуютно в кабинете одному. Со вздохом выругался и крикнул: «Шабаш! Идите, дружинники, вам больше нечего волноваться. И мне, слава Богу, тоже», — добавил он больше про себя. На следующее утро узнали подробности, когда вернулись девушки в кокошниках. Фотографировал на озере один датчанин. Все засели за столом и отказались от лодочной прогулки. Румын похлопал по мягкому месту студентку, дочь уполномоченного КГБ –